Через несколько секунд на полу разбитого флайера лежали две половины бронекапсулы и несколько кусков того, что было старшим менеджером по снабжению корпорации «Коршун». А довольная Глория бегом, время от времени прыгая через препятствия, удалялась от места крушения. Искать ее тут будут, но просто не успеют. Как и перекрыть весь периметр фабричного района, ведь нижний ярус никто не перекрывал от вторженцев, в чем-то разумно полагая, что судьба самоубийц в их собственных руках. Еще один камень лег в памятник ее роду, и это прекрасно, думала девушка, двигая по сумрачному, заваленному ржавчиной пространству. И изобретение Марка прекрасно сработало. Флайер цели был предельно защищен, против него бы не сработала и зенитная ракета работы имперских кузнец. Развернув терминал на руке, она забегала пальцами по виртуальной клавиатуре. Благо подготовка Глории позволяла не тратить все внимание на движение и оценку маршрута. «Привет, Марк. Прекрасное оружие. Рад, что тебе понравилось. Судя по тому, что ты мне пишешь, ты не пренебрегла моими ценными указаниями». «Пренебрегла. Ты сильно рисковала. Как и всегда. Запись уже отправлена, будет у тебя на терминале через несколько минут. Это хорошо. Нужно техобслуживание, не помешает. Но это ближе к вечеру. Буду ждать». На последнее, уже отключив терминал, Глория хмыкнула. «Будет ждать, да как же. Либо будет сидеть с мечтательным взглядом, уставившись в никуда, попивая свой и вправду очень неплохой кофе. Либо с полубезумным видом и улыбкой будет что-то создавать на своем верстаке, не обратив на ее появление никакого внимания. Прямо как, неважно, это в прошлом». И тут на терминал ей пришел голосовой вызов. Ее номер был у крайне малого количества людей, дальнего родственника, которому она доверилась, что сделала совершенно не зря, хотя и узнала о родстве совершенно случайно, у ее механика, но Марк не злоупотреблял голосовым общением, предпочитая переписку, что Глории скорее нравилось, и, наконец, несколько деловых знакомых, механики, с которыми пыталась работать Глория, не желая быть зависимой от одного механика, впрочем, безрезультатно, до уровня Марка не дотягивал ни один, а суммы, требуемые этими недомеханиками, были в разы больше, чем просил Марк, а кроме них, наемники, подчас в положении не лучше ее собственного. Доверять им Глория не слишком доверяла, хотя и предательства ждать от них не стоило, каждый из них был оценен корпорациями или аристократическими родами в такие суммы, что попытка продать знакомого автоматически означала бы потерю своей головы. «Здравствуй, игла», — негромко произнесла она, — «ты удивительно проницателен, связь такова именно поэтому, да». Там я и нахожусь. Нет, я говорила со своим механиком, для него это хобби, новых заказчиков он не ищет, поморщившись произнесла она. Нет, не вопрос денег, времени и интереса. Да, естественно, о твоем интересе я сообщила. До связи. С этими словами она отключила коммуникатор и задумалась на бегу. Как-то это выходило неправильно. По отношению к Марку, на иглу и Модеста, проявившего интерес к обслуживающему механику, ей было наплевать, уж в этом вопросе, точно, Марк, ее механик, только ее и нечего всяким, но вот сам он, впрочем, могу платить ему побольше, повеселела, найдя решение, Глория, и пусть изобретает побольше интересных вещиц, для нее, широко улыбнулась девушка. Через несколько минут над защитным барьером технических служб промелькнуло почти незаметное искажение воздуха. А еще через две минуты Глория уже ехала в плотном потоке машин по направлению к своему дому. И вот какого черта так постоянно получается, вот идиотам везет, хотя они и гибнут сразу, нужно отметить. Думал я эти мысли на бегу, рядом с Федей, отстреливаясь и с не слишком радостными чувствами, наблюдая за графическими отображениями прочности щита. Это еще хорошо, что пули простые, свинцовые оболочечные. Впрочем, от этих чего-то серьезного ждать и не стоило. А как все интересно начиналось. Федя подошел ко мне буквально тотчас же после сообщения от Глории, что тоже несколько подняло настроение, а то эта рисковая особа вызывала некоторое беспокойство за ее жизнь. И доходы упадут, и вообще жалко. Но главное, Федя предложил мне познакомиться с его контрагентом в Верхнем. О существовании данного типа я краем уха слышал, но его контакты с гаражными вроде как заглохли, так что я не забивал голову. А сейчас Федя мне рассказал подробности, которые были довольно интересны. Итак, несколько лет назад, на территории еще Федькиных появился некий тип, хорошо снаряженный, с оборудованием, с буквально крепостью на колесах, с автоматической защитой, но совсем не вояка. пожилой мужчина лет 50, а то и больше, и довольно быстро он нашел общий язык с Федькиными, выкупая у них некоторые находки гораздо дороже барыг, да и Либермана, отношения с которым окончательно наладились только с появлением гаража. Кстати, этот тип оказался спонсором не менее чем половины выкупа гаража, довольно интересный момент, но вскоре Николай, как звали этого исследователя, покинул Нижний, но контакт с Федей остался, и он предложил взаимовыгодное сотрудничество. Ну, воровство, вообще-то, как понятно, а именно, работал данный Николай в каком-то исследовательском центре, причем 90% имперского подчинения. И вот, из этого центра на свалку время от времени выкидывались контейнеры с горькими и несъедобными плодами исследований, по мыслям вороватых администраторов, убирающих в карман деньги на утилизацию. Вот только это было слоем один. Вторым слоем был Николай, который один или с группой из этого центра пихал в эти контейнеры еще один, с приборами, запчастями, ресурсами, несомненно, бывшими под присмотром, но при использовании каналов завхозов это добро оказывалось на свалке. И тут гаражные, пользуясь приемником маячка, находили контейнеры, раздербанивали их и отвозили добычу Николаю на границу с Верхним. Как мне видится, он легализовал наворованное как добычу со свалки, ну или как минимум имел этот вариант как оправдание. Платил за это он довольно неплохо, но на определенный момент перестал выходить на связь. И вот сегодня объявился и попросил Федю о встрече. В Верхнем я пару раз был, место знаю. Правда, придется обойтись без машин. Такси никто не отменял, хмыкнул я. Наши люди к деловым партнерам в Верхний на такси не ездят, фыркнул Федя. Я вот добирался монорельсом и пешком. Впрочем, я так и понял, что тебе это будет интересно. Естественно, мне интересно. Ну, ворюга, но мне как-то на это пофиг, как, впрочем, и гаражным. Но человек, имеющий доступ к материалам, приборам, расходникам имперских лабораторий, их мало того, что черта с два купишь, так еще и этот Николай явно получает неполную стоимость. А в таких раскладах путь воровской цепочки можно сократить на одно звено. Добыча, мне, а Николаю, деньги. Ну, по крайней мере, такой вариант приходит в голову первым. А так, возможно, этот Николай, увлеченный исследователь, начальство которого не дает его исследовательской душе развернуться. Тоже, кстати, не самый невероятный вариант, хотя, конечно, вероятность банального воровства за деньги выше. Но в любом случае, посмотреть на этого типа интересно. Под причитание Федьки, что, мол, Марк, не бери с собой арсенал транснациональной корпорации. Мы в Верхней, нас поймают, да и спокойно там. Я подготовился. Федька иной раз ведет себя как прекраснодушный идеалист, обходящий склад из-за надписи на нем и брезгливости. А в складе, между прочим, никогда того, что написано, нет. На практике проверено. Так что подготовился я к походу условно нормально. Хотя, если бы знал. Впрочем, если бы знал, то просто бы не поехал. Кордон мы преодолели без проблем, уселись в такси, добрались до места, какого-то невзрачного бара в складской застройке. И только было уселись за стол, как в бар вваливается пятерка вооруженных гвардейцев со стволами наготове. Ну и получили по пуле, само собой. Вот только Николай с криками выскочил в окно, и по нему, на минуточку, никто не стрелял. Хотя если учесть, что за гвардейцы нас атаковали, им он был и не интересен. Так что сдать меня мог много кто. Вплоть до системы наблюдения такси, физиономию я не скрывал, что, как выяснилось, делал зря. После бегства этого ворюги, я использовал парочку гранат, сумев выбраться из бара, и вынужденно побежал с Федей вдоль склада, в дымовом облаке. Пути к отступлению были перекрыты, так что оставалось искать другой путь, или место для обороны, немного получше, чем бар из отработки и жести. В такое место, мысленно проклиная судьбу, я и вбежал с Федей, успокоенно получив от Икси сообщение. На подходе, Марк, связи со мной он иметь не будет, да и связь с вами затруднена и становится все хуже. Глушит. Ну, не все похерено, что даже странно. Ладно, справимся сами. Удачи, Марк. Бобика, которым мы и переписывались, вышел на связь с моим терминалом, а я, время от времени постреливая, проводил мысленную ревизию активов. Федя же начал копаться с коммуникационным люком Верхнего, который выгодно отличался от люков Нижнего. Как минимум тем, что это была металлическая плита, лежащая под собственным весом, а не сложная и с закодированным доступом система створов и люков. что может быть интересно на определенный момент, переулок, в котором мы были, оказался тупиком. «Марк, бегом сюда!» — крикнул Федя, отбросив люк. «Ну, бегом не бегом, а постреливая в проем проулка, я подошел», — хмыкнул мысленно на показания газоанализатора. «Прыгаем, Марк!» «Нет, сюда я не прыгну, Федя!» — хмыкнул я. «Марк, твою ж, не время для твоих аристократических. Огонек есть?» — поинтересовался я. «Спички, по-моему. Кинь одну в люк, только не заглядывай. Ты серьезно? А ты кинь». Через пару секунд из люка взметнулся факел пламени. Не слишком впечатляющий тут, но что там внизу было бы, понятно. «Так не пахло же газом», — растерянно произнес Федя. «А газ и не пахнет», — перезарядившись, сообщил я. «Вообще ничем. Добавляют запаховый реагент специально, для того чтобы люди чувствовали. Но тут, похоже, экономит на всем. У тебя патронов-то сколько?» — обеспокоился Федя. «Хватает», — не стал выдавать главную на текущую секунду тайну я. «Вообще, конечно, задница. Хотя все не так и плохо. С появлением Бобика ситуация из патовой превратилась в ситуацию с положительным прогнозом. Те же пули я тратил уже не просто так, а как нужно, отстреливая поднявшихся и пытающихся идти на штурм гвардейцев, наводясь по трехмерной карте, с учетом данных с датчиков пса. А еще если бы Федя был один, я бы мог потерять друга. Да, пришли эти гвардейцы, скорее всего, за мной, но это не точно. Учитывая скорость их появления, они, скорее всего, уже были в засаде и ждали Федю. Из-за меня, конечно, но от того, что его захватили и запытали, выбивая информацию, из-за меня, мне почему-то вряд ли бы стало легче. А так, прорвемся. «Марк, слушай, а чего они не штурмуют-то?» — задумался Федя. «Масса причин, одна из которой то, что хотят жить. Выгляни, если хочешь, защищусь даром. Как знаешь, но времени у тебя 10-9-8. «А что их так мало?» — удивился Федя. «Стреляют», — хмыкнул я. «Погоди, это ты. Ну ладно, попадаешь. Но они же в боевой броне». «Они, Федя, в боевой херне», — хмыкнул я. «Совсем рот опустился. Броня полуторавековой давности. Папаша, похоже, пропил вообще все. Папаша, угу. Это гвардейцы Мечниковых», — хмыкнул я. «Это погоди, но как они оказались тут? А это у твоего Николая надо спросить, Федь. Меня, конечно, могли опознать в такси», — признал я. «Но перебросить пару сотен родовых гвардейцев и сходу атаковать. Хотя, может, и не он. Но то, что эти поджидали тут тебя, 90%. Даже думать об этом не хочу. Но, Марк, ты, по-моему, стреляешь в стены». «Угу. Так, смотри», — выстрелил я в мощную кладку склада напротив. «Ни хрена себе», — оценил друг дыру в почти полуметре камня. «Но патроны зачем тратить? По ним попадаю. По стене у меня их хватает. Так я же просил, хотя сейчас понимаю, что зря, зря. И взял я немного, сменил я обойму. Немного. Ну да, на полноценную войну вряд ли хватит». Через минуту я просто перестал стрелять. Залегшие гвардейцы не высовывались, время от времени постреливая в переулок, просто обозначая присутствие. Федя, тем временем, пытался дозвониться до гаража, как понятно, безуспешно. Думал, проверял оружие. Ну, в общем, пытался что-то сделать, что естественно для его деятельного характера. А я невесело думал о нехватке оборудования и в этом, чтоб его, случае. Приходится изворачиваться, думать, превозмогать. Вообще, похоже, мне не помешает система тайников не только в нижнем, но и в верхнем городе. Того же Бобика зачем-то интересным направить, но это дело будущего. «Марк, они, похоже, ждут подкрепления». «Ну да, тяжелую технику», — согласился я. «Примерно через четверть часа, максимум 30 минут тут будет. Наши никак не успеют». «Слушай, Марк, я активирую эфирный доспех, у тебя гранаты есть? Сколько-то найдется». «Выбегаю, они скопятся вокруг меня, и я подрываю, а ты добиваешь. Не говоря о том, что это довольно ощутимый и не слишком нужный риск. Твой дар вряд ли удержит обстрел и подрыв одновременно. У гвардейцев в бою есть четкие правила. Скапливаться вокруг тебя они не будут. Ну хоть удивлю». «Удивить», — задумался я. «Можно». С этими словами я снял с пояса мячик, швырнул его к выходу в переулок и, когда он достаточно откатился, выстрелил в него. Мячик вспух медленно рассасывающимися облаками розового непроглядного дыма. Гвардейцы было рванули в атаку, но после трех подстреленных по наводке Бобика, залегли. «Вот это удивит», — констатировал я. «Яд? Да нет, розовый дым. С ароматом роз», — хмыкнул я. «Марк, я серьезно», — возмутился я. «Правда, не дым, а аэрозоль, мелкодисперсного, застывающего при контакте с водой и углекислым газом полимера. Это кого ты и куда послал? Пар превращается в твердые частицы от дыхания, забивает респираторы, маски, затрудняет дыхание вдохнувшему, можно и задохнуться, если много дышать. Понял. И все, неа, движки внутреннего сгорания тоже выделяют углекислый газ и воду. Хе-хе», обрадовался Федя. «Совсем выведет из строя обычную машину, да, но приедут броневики, хотя им тоже не сладко придется, хотя вряд ли заглохнут. Ну и на коже, да и доспехах этот аэрозоль образует практически неуничтожимую пленку, только с покрытием доспехов отдирать, и с покрытием техники, в розовый, да. Папаша просто ненавидит этот цвет, аж трясет, ну будет ему напоминание одно из», задумался я. «Да, у оружия тоже могут быть проблемы со стрельбой», откомментировал я раздавшийся вскоре негромкий взрыв, «но их все равно много, около сотни, чуть меньше, и бронетехника на подходе», на что я просто кивнул. «Давай я под щитом все же спущусь в люк, не полезу, моему сиятельству не угодно шариться по канализации, ну начало ось, и, Федя, ты атаман мощной, сильной, богатой банды, уважаемый человек», возмутился я, «бросай свою предосудительную привычку лазить во всякое дерьмо, это просто не солидно». «Ладно, не мешаю», сделал приглашающий жест Федя. «Понятно, что раз ты такой спокойный, у тебя есть план». «Есть, но если бы не было, я бы был таким же. Зачем дергаться, если ничего не можешь сделать? И зачем дергаться, когда можешь, надо делать или нет? Марк и есть Марк», хмыкнул он. «А вот и начинается», отметил я, потому что гвардейцы стали выскакивать группами. После беглого, но точного огня залегли, но на площадь стали выезжать броневики с пушками, а от меня полетело несколько шаров с рикошетом к ним, и подстрелил я эти шары, фактически то, что мне нужно. Просто уйти можно было, но когда я обнаружил несколько вариантов и даже вышел на связь через вцепившегося в кабель Бобика, понял, что спасаться бежать нет смысла, а вот нанести гвардии серьезный ущерб, ничем не рискуя, практически необходимо. Реально, совсем охренели эти прародители, и потеря гвардии тут, только начало, хотя и не лишнее, пусть, блин, боятся, если не хватает мозгов отстать от человека, которому они и так крупно задолжали. Придурки, блин. Тем временем послышался натужный рев и чихание моторов, полимер забился в недра броневиков, дав время на подготовку и беся гвардейцев. Броневики он не удержит надолго, но к нужному моменту они просто рванут мстить, что мне и нужно. Бобик, получив команду, вырвался из облака розового аэрозоля, немного пугая преобразившейся внешностью. Но я на нее не обратил внимания, занимаясь подготовкой, открывая боковые люки, доставая некоторые детали, добавляя гранаты из своих карманов к куче в отсеках самого Бобика. «Он с этим бегал по улицам», уточнил Федя, на что я просто кивнул. «Марк, ты псих, и это не оскорбление, и сам с кучей гранат, ну есть такое, немного, и вообще, Федь, все пригодилось, так что я прав, прав, прав. Все-таки, если все пойдет хорошо, надо бы Феде стать финансистом, боевитым, но это его», мимоходом рассудил я, начиная собирать на пистолете баллистические бустеры. «Федь, постреляй в дым, просто чтобы не расслаблялись», попросил я, поскольку Бобик был тут, и внешнего наблюдателя я лишился. Собрав усилители, превратившие тяжелый пистолет в подобие среднего карабина, я выгреб из Бобика все патроны, проверил, все ли я взял, и захлопнул боковые контейнеры, а после начал стрелять в стену, расширяя первую пробоину. «Марк, что?» — вклинился в паузы между грохочащими выстрелами Федя. «Стреляй!» — рявкнул я, сам продолжая огонь. «А теперь, в ходу!» — рявкнул я, поскольку в стене склада был внушительный пролом, в который мы с Федей юркнули, опередив выстрелы, завизжавшие рикошетами у нас за спиной. «Сюда!» — подбежал я к коммуникационному люку, разнося его выстрелом. «Это была не канализация, так что проблем не предвиделось. А за нами не побегут?» «Нет, ходу, Федь». И мы побежали по ломаным коридорам. Хорошо хоть схема загрузилась. И успели. Глухой грохот за спиной просто поднял немного пыли. А я остановился, проверяя снаряжение. «Марк, что там взорвалось-то?» — поинтересовался Федя. «Гранаты», — лаконично ответил я. «Гранаты, так они были в Бобике. Ты взорвал своего пса. Не пса, а его эффектор-оболочку. Бобик живет в терминале гаража, пояснил я, а тут, продемонстрировал я съемный блок памяти, то, что было в этом тупике и перед ним, а оно все равно жалко, хмыкнул Федя. Ты знаешь, проще сделать нового робота, чем оттирать то розовое великолепие. Немного посмеялись и выдвинулись, а через 3 минуты я вскрыл дверь. Охренеть, констатировал Федя, видя мой джип. Совсем охренеть, продолжил он, видя за рулем Глорию, правда, в глухом доспехе. Садись давай, и поехали в гараж, хмыкнул я, начав думать, и думать уже об этих родственничках. Они реально охренели, так что надо ударить в ответ так, чтобы сидели, поджав хвост, и не высовывались. Можно, конечно, уничтожить, но не так просто, ресурсозатратно. Да еще как бы меня не обязала империя вступить в наследство. В принципе, возможный вариант, избежать которого, если специалисты Геральдической палаты посчитают так должно, будет проблематично избежать. А если не избегать, так это куча геморроя, родовые дрязги, куча обязательств и договоров, и чудовищные долги. Не думаю, что у прародителей хватило ума разобраться с родовыми финансами и выкопаться из ямы. Так что вариант тотальное уничтожение пока отложим. Но мощный графский пинок, чтобы прочувствовали, просто необходимость. Марк, напоминаю, мне не стоит попадать на глаза жандармам. Помню. В общем, да, в курсе. Объезд, лень, да и вообще не до того. Ладно, будем действовать в наглую, но по праву. Перед КПП нас, естественно, остановили, и пара жандармов подошла к джипу, чтобы любоваться надменной физиономией графа Мехова в приоткрытое боковое окно. Граф Марк Мехов, быстро подняли шлагбаум, я тороплюсь, надменно бросил я, ваша светлость, ваша машина, ты не понял, жандарм империи, приподнял я бровь, у тебя 1/4 минуты, чтобы перестать мне препятствовать. Потом я избавлю его августейшее величество от столь недостойного и порочащего его имя слуги слуг, порочащих глупостью и наглостью. Время пошло, лениво бросил я. Через 10 секунд шлагбаум откинулся, а джип поехал по улицам Нижнего. Да уж, Марк, первый раз я слышал, да и видел, чтобы так. Ну как настоящий аристократ, хмыкнул я. Так я он и есть, Федя. Ну да, но мы же в свое время на свалке. А там я тоже был настоящим аристократом. И в гараже, засмеялся я. Федя, то, что было на КПП, это то, что требовала ситуация. Позволяли права и возможности. Не было неприемлемо. Так что было сделано. Правила соблюдены. Польза несомненно, констатировал я. И все равно, да уж, протянул Федя. Через 1/4 часа джип въехал в гараж, а Глория просто поднялась со мной в мастерскую. Когда ты сказал, что будешь ждать меня вечером, Марк, я полагала, что это будет здесь, откинула она шлем. Ты не поверишь, я тоже, всплеснул я руками. Обстоятельства. Но ждать в мастерской тебе меня не пришлось. Да, только в твоей машине в верхнем городе. Прошу вас, сударыня, приглашающим жестом указал я на верстак, потому что мои дела, делами. Но техобслуживание было обещано, да и выручила она нас. Не слишком сильно, перегнать транспорт могли многие, хотя пробиваться до ретранслятора, добивающего до гаража, было бы сложнее. В общем, помогла. И техобслуживание, причем в этот раз бесплатно, просто порядочно. Хотя где она была, не понимаю. Микрокоррозия на инертных покрытиях, ожоги фибромыц. И опять изношенный аккумулятор. Как будто она ими питается не только в плане энергии, честное слово. А еще, похоже, что мне время от времени надо лезть во всякие тупые сражения, констатировал я. Во-первых, блокировка момента бонус за душегубство спала, причем польза выходила ощутимой. Но это и к черту бы, если бы не одно но. Помимо всего прочего, у меня сейчас прекрасно заработали мозги, причем в правильном направлении. И за полчаса ремонта я нашел ответы на несколько вопросов, да и придумал несколько перспективных исследований. Похоже, это связано даже не столько с душегубством, а с тем же гормональным балансом. Даже смешно как-то выходит. Граф Мехов столкнулся с творческим кризисом, наведался в бордель, устроил бессмысленную резню с риском для жизни, после чего кризис исчез, как его и не было. Довольно по-дурацки и унизительно, но тело, тот инструмент, для приведения которого в приемлемый для меня вид и состояние, надо очень много времени и сил. И то не факт, что вообще что-то получится. Так что остается только смириться и получать максимум пользы с минимумом вреда. Хотя есть еще один момент, несколько поднял я себе настроение, хотя и сам понимал некоторую зыбкость. Но все же, Без регулярных боестолкновений я превращусь в кабинетного теоретика, по определению дядьки Карла. А этот персонаж, руководящий бойцами, хуже пьяного, обдолбанного, неспособного к членораздельной речи идиота, наставительно вещал дядюшка. И даже приводил примеры, да и не один, когда именно так и было. Все, завершил я работу. И, будь поаккуратнее, что ли, явно пародируя меня, фыркнула девица. Вот видишь, ты уже запомнила. Обрадовался я. Теперь, следующий шаг. Принять к исполнению. Смешно, фыркнула она, хотя я, как понятно, не шутил. Я рад, что я тебя повеселил. У меня есть для тебя заказ. Срочный, перешел я к делу. Сразу к делу, чему-то усмехнулась она. И что за заказ? По твоему профилю, диверсионное проникновение. В принципе, даже без крови, прикинул я. Но нужно это быстро, желательно, сегодня. От сегодня осталось не так много. Но в принципе, я не против. Что тебе бы хотелось в качестве оплаты, Марк? А я так надеялась воспользоваться твоей щедростью. Хм, такое ощущение, что в нее вселилась Икси. Или это я спроецировал, или это следствие женской психологии. Впрочем, на текущий момент неважно. И все же, мне понравились твои шары ПВО. Я бы хотела несколько штук. Бери, выпустил я 5 шаров из своего запаса, деактивируя и опуская перед Глорией. После заказа зайди ко мне, добавлю программу управления, как для дронов. А это можно было, Марк? Что Марк? Хмыкнул я. По твоей реакции я догадываюсь, что ты вляпалась в какую-то сложную ситуацию. По доспеху видно. Но, Глория, да, в инструкции написано «испытание». Это был неиспытанный прототип. У меня все было под контролем, буркнула она. Ну а какие ко мне тогда претензии? Пожал плечами я. Никаких, ладно, с видом делающей одолжение объявила она. Что за заказ? Семейный, хмыкнул я. Знаешь, я бы с этими заказами сказал, что мы с тобой стали почти родственниками, на что Глория слегка покраснела, прикусив губу. Но не скажу. А почему, не важно? Да мне не сложно, фыркнул я. Для меня родственники – синоним неприятности и смертельной опасности. В общем, выделил девице набор нужного оборудования, обозначил цель, озаботился связью, попрощался и сел у терминала, задумчиво на него уставившись. А через час на планшет под рукой пришло сообщение Глории о готовности. Ну, вот и пора, решительно нажал я на кнопку связи. Марк, взревел прародитель, увидев мое лицо на своем личном терминале. Он самый, холодно ответил я. Здороваться не буду, желать здоровья такой мрази, как ты, не имею никакого желания. Мелкий уродец, заткнись и слушай. Не смей, взревел этот, но заткнулся, картинка в мониторе слегка качнулась, донесся грохот. 6-й казарменный блок гвардии рода Мечниковых уничтожен, сообщил я. Итак, продолжаю. Я вашей поганой семейке ничего не должен. Мразь, как ты, взрыв прервал его слова. 6-й технический, пояснил я. Вы меня породили, но намерение убить свело все долги на нет. Как минимум, на нет, а твое нападение на меня повесило немалый долг, который я был готов простить. Простить ты, отродье, которое... Гаражный бокс основного уровня. Твое отродье, что очень удивляет, у таких уродов могла получиться разве что сестрица, а никак не я. Так вот, я звоню тебя потому, что твои гвардейцы напали на меня. Тогда, когда я был готов забыть о вашем отвратительном существовании, вы опять имели глупость и наглость влезть в мои дела. Да чтоб ты, СД. 2-й гвардейский, сдох, сдох, сдох. 3-й, успокоился, похоже, да. Гвардии у Мечниковых почти не осталось, как и техники. Продолжишь свой бессмысленный вой, придется взяться за что-то посерьезнее. Итак, я беру виру за нападение на меня, и даю вашему гнилому роду последний, взрыв, запомни, последний шанс. Исчезните, бойтесь попадаться мне на глаза, и тогда я забуду про вас. Но если еще раз вы попробуете напасть на меня, род будет уничтожен. Напоминание, взрыв. Прощай. На этом я разорвал связь, выдохнув и погрузившись в транс. Как-то все это несколько взволновало, выбило из равновесия, хотя и глупость, конечно. Так что вышел из медитации я только с появлением Глории. Поблагодарил, не обращая внимания на подколки, обновил прошивку костюма и получил шлепок по плечу. Ты чего это? Потер я шлепнутое. Я, ничего, Марк. Просто я звала тебя 6 или 7, задумался. Надо было погромче. Вышло тоже ничего, указала она мне на плечо. Ты готов к разговору? Секунду. Кофе будешь? Не откажусь, Уселась она на стул. «Мне нужны мины, которые я сегодня использовала», — сообщила Глория, допив кофе. «Это возможно, но довольно дорого. Требуются непростые ингредиенты для достижения нужной фугасности и бризантности в столь малом объеме. Естественно, с учетом стабильности и легкости подрыва детонатором. Понимаю, и думаю, договоримся. Деньги найду, но обсудим не сегодня. Доброй ночи, Марк. Доброй ночи, Глория. Вот черт возьми, как же приятно иметь с ней дело, особенно на фоне этих недоумков Мечниковых. Так ведь еще не угомонятся, скорее всего. Впрочем, одного из немногих способов мне навредить я их уже лишил, а остальное скорее смешно, чем вызывает опасения. И все же надеюсь, что их не придется уничтожать. Заслужили, но противно и лень. Глава 14. И как я до такого докатился? Билась в голове мысль, пока руки возились с шуруповертом, паяльником, обжимными клещами. Не в смысле работы, работа-то нормальная и привычная. Вот только в процессе ее выполнения на меня покрикивал рукожоп. И не только не получал по шее за вопиющие нарушения субординации, так я еще его слушал внимательно. А началось все с того, что в рамках системы наблюдения под управлением Икси мы столкнулись с проблемой, которую я, если честно, даже умозрительно не представлял. Рукожопа до нее я, естественно, не допускал от греха, но даже его абстрактные консультации выявили некоторую проблемочку, а именно, используя принципы Валоров из баз, свое, будем честны, не блестящие знания программирования и созданные ментализмом, слепок я создал, не совсем и даже не совсем ил, судя по графикам и схемам, Икси больше походила на живого человека, меня, с некоторой контуженностью цифровым переносом, если уж совсем точно, но это не беда, даже, скорее, хорошо. Вот только возникала проблема с некоторыми типичными задачами для ИИ, выявление закономерностей и странностей. С первыми, все отлично, Икси тратила ничтожное количество машиновремени и внимания личности, как охарактеризовали мы ранее невиданный ИИ момент. Но вот со странностями выходило, что Икси надо было именно обратить внимание, не просчитать, не соотнести с базой, а взглянуть, оценить и прочее. Просто метод взаимодействия с визуальной информацией, доставшийся от меня и не поддающийся в обозримые сроки коррекции. Теоретически можно поставить программу слежения, но как выяснилось и тут масса подводных камней. В общем, в случае загрузки программ в Иксе на текущий момент можно получить и шизофреника, в самом что ни на есть медицинском смысле слова, хотя и с поправкой на отсутствие реальной гормональной системы. В худшем случае, разрушение и деградация личности до уровня нулевого и, да еще со сбоями от разрушившегося. При этом, сказать, что Икси плоха, не повернется язык. Хотя успокаивать эту электронную истеричку, если она, конечно, не издевалась, что не слишком вероятно, пришлось долго. Вот только вместо готового новенького и все могущего ИСЛ я получил, ну в чем-то ребенка, в чем-то подростка, которому для овладения массой типичных для ИИ-дел нужно больше времени, и можно сказать опыт, комплексная коррекция данных по массе параметров, на порядке большего количества, чем у стандартного ИИ. В результате со временем выйдет гораздо более совершенный скин, чем все, что можно придумать. Да и сейчас по многим параметрам Икси уверенно делает самые навороченные скины. Но вот с наблюдением, затык. Большая часть косвенной информации Икси просто не фиксировалась. Так что было принято решение создать пункт наблюдения, где посменно парни из гаража, или миньоны, или даже специально нанятые спецы будут просматривать трансляции и записи, ну и поднимать тревогу, сообщать патрулям. При этом Икси будет учиться по-своему у этих наблюдателей, что тоже ой как не лишнее, и по нашим с ней прикидкам даст ощутимые положительные результаты уже через несколько недель. Правда, сроки, когда можно будет с чистой совестью разгонять бездельников за терминалами наблюдения. В общем, адекватно оценить их не мог ни я, ни Икси. Но вот возможность обучения, да и желание оптимизации, привели к тому, что Артемий сначала консультировал, потом давал указания, а сейчас и покрикивал в процессе сбора терминалов. По делу, в большинстве случаев, но несколько раздражает. И какой идиот собирал этот терминал, вдруг раздраженно заявил Артемий, ковыряясь в одном из готовых блоков. Понатыкал блоков памяти, какую-то хренотень, светится еще, наверное, с этими словами он выкинул из блока одну из моих экспериментальных разработок. Руки бы ему оторвать и вставить на место. Ну все, решил я, всесторонне обдумав ситуацию. Он меня достал. Руки, говоришь, ласково поинтересовался я, приподнимаясь. Ну да, руки кривые. А что это вы так на меня смотрите, Марк? Идиот, значит, покивал я. Ну я это в хорошем смысле этого слова, промямлил рукожоп. В хорошем, понял. Знаешь, Артемий, задумчиво продолжил я, положив руку на рукоять парализатора. Простите, мне срочно нужно в уборную, Марк, вдруг выдал этот деятель, просто пулей выскочив из мастерской. Ну и правильно, а я вообще фигней занимаюсь, с таким вполне справятся миньоны, размял руки я, а рукожоп пусть присматривает. В знак моей безоговорочной правоты брок терминала, в котором копался этот деятель, просто разложился на запчасти. Мда-а, нет, ну это уже не смешно, подпрыгнул я, просто после прошлого рукожопива надругательства, на основе статистических данных, я решил обезопасить дверь в мастерскую. У меня с ними и так какая-то нездоровая статистика, а с этим типом совсем беда. Ну и помимо установки бронеплиты, я поставил замок с сейфовым штурвалом. Хрен кто сломает, довольно думал я тогда. А сейчас любовался на погнутый штурвал из бронестали, раздолбавший пол, ну и лежащий на нем. Причем судя по тому, что в дверь просачивалось освещение, штурвал с той стороны тоже отвалился. И надеюсь, никого не прибил. Так еще этот заливистый смех прямо ударил в уши. Очень смешно, мрачно буркнул я. Как меня достала эта ручка да и двери. Надо бы хорошенько подумать. Или вообще просто поставить все из идеального металла. Вообще, идея неплоха. Но пока есть дела. Для начала я направил к рукожопу тройку миньонов для того, чтобы они сами возились с этими терминалами. А потом занялся не фигней, а важным делом. Созданием заказанных Глорией бомбочек. Доделал, направил ей сообщение, что ее заказ у меня на столе, заберет, как сможет. А сам направился в подвал, где должно было происходить весьма интересное дело. Кирпич начинал воплощать свой план по привлечению ветеранов в банду, причем все же не как наемников-инструкторов, а именно как членов банды. Ну и инструкторов-командиров, в меру их способностей, само собой. Вопрос был интересен как самими новобранцами и рядом связанных моментов, так и реакцией гаражных. То есть, хотя должности и прочее подобное нарезал атаман и его подручные, но определенная привязанность ко времени в банде все же была. Кирпич своими тренировками, да и я миньонами и строенами несколько ломал эту систему, но не до конца. И интересно, как Федя и Кирпич будут решать проблему, или ее вообще не будет, по тем или иным причинам. Что тоже интересно, спустился и оказался у переговорной, довольно обширной приемной со скамьями, где ожидали кандидаты. В качестве дополнительного места для проверки рядом с комнатой для собеседования был построен относительно небольшой полигон со стрельбищем. Из комнаты ожиданий, само собой, его было не видно, но я с помощью XC-камер видел и саму комнату собеседований, и полигон, благо в его постройке принял некоторое участие. Надо было в максимально ограниченную площадь запихать максимальный функционал, но пока меня интересовали именно кандидаты, которые пока просто ждали, изредка бросая на меня взгляды. Мужчины, от почти 40 до почти 60 на вид, а Икси выдала мне уже составленные кирпичом досье, вдобавок дополненные ее сетевым поиском. И я даже несколько удивился. Некоторые из этих ветеранов имели просто бросающиеся в глаза причины идти в банду. Отсутствие пальцев, даже конечности и подобное. Какими бы профи в свое время они не были, но оказавшись в Нижнем, они имели только два пути. В банду или в попрошайки. И на тот свет, конечно, но от этого не защищали и первые два варианта, так что третий путь можно не рассматривать. Но некоторые, как по мне, черт знает, что забыли в этой приемной. Да и по данным Икси так выходило, да и по их собственным недоумевающим взглядам. Впрочем, вскоре и я пойму, и они поймут. А именно, в переговорную стали запускать этих ветеранов по одному. Кирпич вкратце озвучивал, кто, что и как, кандидат добавлял детали и направлялся на полигон. А я, кстати, понял, что делали здоровые, относительно молодые, опытные вояки тут. Они были семейными, и семьи их последовали за ними в Нижний. И эти вояки искали в банде надежности и стабильности для семьи, лишившись этого, уйдя из Верхнего. Выводы и поступки, сомнительные, но мотивация, понятная. Кстати, наличие Феди на разговорах выходило больше формальностью. Кирпич явно знал, кого рекомендовал. Хотя на таких формальностях, подчас, строится вся система субординаций, так что присутствовал он не зря. И на тренировках они действительно показывали класс подготовки, который я признавал. Я, например, решаю проблемы, используя технические наработки. Понятно, что опыт и подготовка есть, но как боец в условиях ограниченного носимым оружием арсенала, в подметке им не гожусь. С другой стороны, оно мне нахрен и не надо. За те же годы, что они оттачивали и закрепляли навыки стрельбы, я мало того, что тоже приобрету некие навыки, но главное, сделаю приспособление, делающее из меня боевую единицу выше классом, чем отряд пехоты, да и соединение бронетехники. Но вообще, впечатляют, причем все. А вот разговор Феди и Кирпича по результатам собеседования и тестирования мне не очень понравился. Дело в том, что из двух с лишним десятков они собирались принимать 8, что, как по мне, чертовски расточительно. Впрочем, этот вопрос Федя вообще оставил на Кирпича, сообщив, что он не против ни одного из них, а решение пусть принимает Кирпич, как и положено лейтенанту Силовку, по прямым управлением которого эти новобранцы и окажутся. Мы тут подумали, и я решил, с такими словами Кирпич вышел в комнату ожидания, где увидел меня, подающему ему знак, что надо поговорить, что надо еще подумать, заявил он, вызвав у ожидающих как смешки, так и недовольные взгляды. Но таких были единицы. В основном, вояки философски пожали плечами и откинулись на лавке, приготовившись к ожиданию. Ну а я зашел с Кирпичом в переговорную, где первым делом поставил на стол планшет. И чего хотел? Поинтересовался Кирпич. 8 человек из 20, нерациональная трата людей. Вот этот старик, Матвей, продемонстрировал я фото. Ты видел, как он стреляет? А ты, пронырливый, видел и слышал, хмыкнул Кирпич. Естественно, пожал я плечами. Ну и хер с тобой, Марк. И да, стреляет он охеренно. Но он, старая развалина, у которого имплантов больше, чем костей, простых, из металла, знаю. А ты видел его на полосе? Возмущался Кирпич. Да он еле ходит. Ходит, нормально. Ладно, уболтал. Ходит нормально, но на что-то большее не способен. Не боец. А если нужна турель, то деда туда ставить лишнее. И не научит ничему, вообще, научит. Только Марк, наши придурки. Их лупить надо, иначе не понимают. А этого Матвея, самого отпинают. Или ты его хочешь к себе? Так на кой тогда ты мне на уши сел? Мне боевики к черту не сдались. Я о банде сейчас думаю. Ну а вопрос мобильности и крепости решаемый. И как? Хмыкнул Кирпич. Бионический экзоскелет. Тю-у-у. Марк, сколько он стоит, хотя ты знаешь. И что, сам сделаешь? Уже заинтересованно уточнил Кирпич. Сделаю. А насчет стоит? Кирпич, скажи, а ты никогда не задумывался, что любой, вообще любой доспех с мышечным усилением, неважно, на каких приводах, дальше я не договорил, ехидно улыбнувшись. Ох, ядреть, дошло до Кирпича, а с хера ли они настолько дорогие? Жадность корпораций, пожал я плечами. Империя вообще бионикой не занимается. Ну да, клиники регенеративной медицины, на кой там протезы? Примерно так, хоть с нюансами. Ну и нужно отметить, что бионический экзоскелет, все-таки, посложнее усилителей брони, но не в сотни раз, само собой. Только там со здоровьем, начал было Кирпич, бешено перекосился, и стал бить себя по голове. Что ты про здоровье говорил? Похлопал я глазами, на что Кирпич нанес себе просто сокрушительный удар, со злобной физиономией. Скотина ты, Марк, бесчувственный и неженственный, сокрушенно покивал я, вызвав гогот. А помогло, отметил Кирпич, потирая видимую сквозь ежик волос шишку. Быстро как, ты не злоупотребляй, не учи ученого. В общем, говоришь, сделаешь мне охеренных бойцов, говорю, что верну функционал до уровня среднего нетренированного человека. А уж какие они вояки, ясен хрен. А Шурша тоже? Погоди, это с одним пальцем на правой, а он? Ну я бы как есть, не взял. Только если ты смотрел, то видел. Он этим одним норматив сделал. Вообще, да, признал я. Охеренный снайпер, приклад в зарубках чуть ли не до металла, я еще когда служил, слышал. Плен, сделал я логичный вывод происхождению травмы. Угу, отрубили под корень, а там парень пить начал, ну и допился до нижнего. В принципе, с пальцами, посложнее. Я то думал ему клешню какую-нибудь, посильнее, но можно и пальцы. Тяжеловато будет, вроде перчаток по локти, килограмма по 2 каждая, но функционал руки вернуть можно. Тогда охеренно, не 8, а 19, потер руки Кирпич. А что еще 2, заинтересовался я. А нахер они не нужны, Марк, жопой почуяли неприятности, война, карпы, и думают месяц-другой отсидеться в банде и свалить. Да, такие и вправду нахер, признал я, хотя забавно, конечно, отсидеться в банде. Обхохочешься, с хмурой мордой кивнул кирпич, но заржал и пошел говорить с новобранцами, а я направился в мастерскую, прикидывая функционал бионики. В принципе, если честно, я свои теоретические наработки делал больше для себя, на всякий случай, и как элемент доспехов или удаленно управляемого робота, ну и как протезы. Всякое в жизни бывает, и если врагов я не особо опасаюсь, потому что готовлюсь к встрече, то вот в мастерской масса потенциально неприятных вариантов, начиная с рукожопа и косого, и заканчивая банальными сыгравшими 5%. Это у меня допуск вероятности срыва, ниже которого я просто не берусь за эксперимент. Внутренние правила, но и 5 достаточно, чтобы оставить меня без руки-ноги, и никакие щиты не помогут. При этом с регенеративной медициной от империи у меня будут проблемы. Простой родовой аристократ просто заплатит деньги, а вот дворянин-граф, сложно. Может, проканает, а может, спросит какой-нибудь генерал, а почему ты империи не служишь, милок, непорядок. Ну а высшая алхимия и импланты, тоже совсем не факт, что будет доступно. Так что примерные прикидки у меня уже были. Правда, с рукой этого шурша выходило непросто, учитывая, что снайпер, ему нужна предельная гибкость, точность. ХМ, наверное, надо на нем поэкспериментировать и сделать. Просто соединение нерв-металл работало очень хреново, с алхимией, причем не разовой, а именно препаратами. Обычно бионика работала на электроактивности нервов и мышц конечности, снимая данные сокращения мышц и электроактивности. А тут, пожалуй, подойдет эфирная связь. Правда, нужны алхимические материалы, но они частично есть. А траты на остальное пойдут как экспериментальные расходы. Особняк рода Мечниковых, кабинет главы рода, верхний город, Новгород. Алексей Мечников сидел перед пустой бутылкой, с ненавистью смотря на нее, и она предала его, опустев, как и родовые гвардейцы, жалкие остатки которых просто покинули службу. И ведь все было так просто. Некий неизвестный доброжелатель снабдил Алексея информацией, оставалось просто захватить какого-то поганого бандюженка, чтобы узнать все о том, где прячется проклятое отродье. А результат: треть особняка в руинах, гвардии род лишился полностью и зависть. Даже себе Алексей не хотел признаваться, но он завидовал Марку, тому, как тот себя вел, говорил. Ненависть не стала от этого меньше, только усилилась. Вот только бессилие заставило опустить руки. Даже если бы сам Алексей направился в Нижний, он наверняка избавился от проклятого мерзавца. Все же Мечников оставался Мечниковым, и пройти сквозь толпу слабых одаренных или бездарных, с любым оружием, Алексей бы смог, а то и взял бы их под контроль. Вот только, он помнил, что чеканил Марк, и понимал, что добравшись до него и даже убив, он точно вернется на руины родового гнезда, если не на могилу жены и дочери. Вдобавок корпус жандармерии, явившийся на взрывы, чуть ли не обвинил самого Алексея в подрыве. В особняк он их допустил, рассчитывая на некоторые законы, запрещавшие использование особо опасных методов в пределах Золотого кольца Новгорода, а в итоге, получил заявление, что никаких следов взрывчатки или проникновения нет, а красноречивые взгляды, бросаемые жандармским ротмистром, говорили о том, что от обвинения самих Мечников спасает только отсутствие жертв вне особняка, так что рисковать семьей. Тут же, как будто отвечая на его мысли, в кабинет вбежала супруга, гневная настолько, что ее привычная красота сменилась откровенным уродством: оскаленный рот, выпученные глаза, красное, перекошенное лицо. «Пьешь, тряпка», — завизжала она. «Ты говорил, что разберешься, и что? Прекрати истерику», — вздохнул Алексей устало. «В обычном состоянии он бы вышел из себя», — ответил на оскорбление гневом, но сейчас на это не было ни сил, ни желания. «А я и не в истерике, дорогой», — вдруг спокойно, с издевкой, произнесла баронесса. «Я, пока ты изволил нажираться как свинья, почти решила нашу», — на последнем она замялась, — что Алексей понимал, охарактеризовать ситуацию, в которой они оказались, было чрезвычайно сложно, даже переходя правила приличий, а уж оставаясь в них, и вовсе невозможно. «И как же», — уточнил он, — «головой, а не остатками родового достояния, хотя потратиться придется, но у нас появился союзник». После же она рассказала свой план, временами срываясь на визг, проклиная Марка. Несмотря на временами спокойную речь, она была в панике и гневе. «Но сама идея, это обезопасит наш род, признал Алексей, выслушав и подумав. «Ну как мы отомстим? А ты думаешь это не месть?» – опять вскричала женщина. «Его не примет на порог ни один приличный аристократ, его будут выгонять с порога даже имперские службы. Как будто сидя в своей помойке, ему не наплевать. Хотя, для начала, это выйдет неплохо. Обезопасит нас от этого бешеного вырурода. А потом можно будет отомстить по-настоящему, если его вообще не отправят на каторгу имперские службы. Не думаю, хотя возможно», – повеселел Алексей. «Ладно, дорогая, идея мне нравится. Ну слава ушедшим богам», – вознесла баронесса ладони к потолку, явно издеваясь и сбрасывая напряжение. «Надо встретиться с баронессой». Обсуждение деталей много времени не заняло, так что вскоре семейство Мечниковых покинуло особняк на чудом уцелевшем лимузине. Сижу я в мастерской, вожусь с экзоскелетами, и понимаю, что немного перевыполняю план. В том смысле, что функционал у них выходит не на уровне среднего человека, а побольше. Но по ресурсам, укладываюсь в изначальные расчеты, и урезать функционал. Ну не корпорат же я, в плохом смысле этого слова. Правда, в хорошем, тоже нет. Но это вполне возможный путь, в смысле организации, которая будет строить мне космолет. А может и не корпорация, конечно. Но пока, в рамках моих планов и возможностей. «Марк, рекомендую вам взглянуть на терминал», – неожиданно сообщил Икси. «Вроде тревоги нет», – хмыкнул я. «В данном случае можно сказать, что это ваша недоработка. Но вы создали меня, наделили необходимыми полномочиями. Так что говорить подобного я не буду». Хмыкнул, сел за терминал и с полминуты просто не понимал, в чем проблема. Пока Икси ехидным голосом не уточнила: «Ваша личная приемная в геральдической палате, граф». Зашел и стал немного удивляться, с самого начала. «Итак, меня внезапно перекинуло в электронный кабинет барона Мечникова. Что, мягко говоря, странно, вопрос подвешенности моего статуса признавала и геральдическая палата. Бегло попробовал переключиться на впервые посещенный после принятия титула кабинет графа Мехова. Попал, без проблем, но...» «Папаша со страха отрекся от отречения», — со смешком произнес я, а вот Икси промолчала. «Ну ладно, переключаюсь на баронский кабинет, и вижу официальную корреспонденцию от геральдической палаты. Скорее всего, простая формальность о признании бесспорного баронского титула, но лучше посмотреть Икси с ее реакцией. А вот дальше реакция началась у меня. Для начала с того, что я грязно, не меньше минуты матерился, пытаясь подавить изумление и бешенство. «Очень точно подходит к ситуации, Марк», — подала голос Икси. «То есть вы все-таки не издеваешься?» — рявкнул я. «У тебя есть моя память. Некоторые детали, связанные с даром, мне недоступны. Так что некоторая вероятность того, что...» «Я понял», — буркнул я. «И, нет, давай разбираться, что это за хрень, и что с ней делать». Итак, для начала внезапно оказалось, что где-то в недрах геральдической палаты просто затерялось объявление об отлучении меня от рода папашей. Вообще никаких упоминаний, что возможно только в случае подчистки данных и содействия самого папаши, иначе противоречие вызвало бы тревогу по системе и разбирательство, что подтвердило Икси. И, казалось бы, все если не замечательно, то объяснимо. Напуганные Мечниковы решили меня задобрить. Вот только в письме на имя Марка, барона Мечникова, было поздравление, опоздавшее где-то на год, но внешне, направленное именно тогда, и, вдобавок, несколько извещений о урезании в правах, невозможности прибегнуть к услугам ряда имперских служб, ограничения в ряде видов деятельности, вдобавок к тому, что накладывались ограничения на место жительства. В Новгороде мне было находиться запрещено, под страхом имперского суда. Короче, империя наложила на Марка, барона Мечникова, ограничения неблагонадежного аристократа, ведущего подрывную деятельность против империи. И связано это было с поздравлением. Само поздравление вызывало скрежет зубов. Согласно ему, Марк Мечников вступил в законный, одобренный главой рода брак, на некой баронессе М, имевшей статус враждебной империи, подлежит немедленному задержанию и приправлению в имперский суд тотчас, как ступит на земли империи. Короче, эта женушка была врагом империи без оговорок, и, согласно имперским законам, в силу объединения прав, обязанностей и ответственности, связанных браком, я становился почти врагом. Собственно, кто автор этого художества, помимо явно подкупленного чиновника геральдической палаты, понятно сразу, и я их предупреждал о последствиях, хотя со своей точки зрения они обезопасились, как выяснили мы с Икси, с головой зарывшись в указы, повеления, прецеденты. То есть, перерезав всех Мечниковых, главой рода я, как неблагонадежный, стать не смогу. Но есть два нюанса, недобро оскалился я, прикидывая, что я сделаю с этими тупыми уродами. Первый, мне нахер не сдался этот титул. Обезопасив себя, эти сволочи скорее развязали мне руки. А второй кроется в том, что я, граф Мехов, что признано Геральдической палатой, от кучи неприятностей и ограничений это не избавит. Мне нужен императорский суд, либо развод, чтобы избавиться от них. Но ряд ограничений вступают в противоречие с правами и свободами имперского дворянина, да еще пара интересных моментов, связанных со временем. А вот развод с этой неведомой баронессой крайне маловероятен, просто потому, что я вряд ли узнаю, кто она и даже в какой стране обитает. Враг империи в 99% случаев живет не в империи, это раз. Упоминание имени и титула данного аристократа ограничено судебным производством в его адрес, то есть даже чиновник Геральдической палаты, способствующий подлогу, вполне мог не знать, что это за женщина. Так что на нее можно просто плюнуть и забыть, скорее всего, первое попавшееся имя в списке врагов империи, и сама находится сейчас в некотором удивлении, если она вообще жива и заглядывает в свой кабинет в Геральдической палате. Доступа туда, традиционно, не лишают вплоть до казни. Да и после нее, если казненный сможет туда войти, чего вроде как за всю историю существования этой организации не встречалось. А мне неприятно, черт возьми, немало возможностей, ни лишних на моем пути, ограничено. До императора я вряд ли доберусь. Дядька Карл десятилетия молил императора о разводе, а он, герой империи, полковник. И ничего, прошения оставались без ответа. Но, а вот додумать я не успел. Дверь в мастерскую распахнулась, и в проеме показалась знакомая фигура. «Привет, Глория. Прости, но я сейчас немного занят, и не найдешь для меня ни секунды своего времени, муженек?» – ехидно спросила она, открывая забрало. Я немного удивился. Чуть-чуть пощипал себя за ляжку, вошел в медитативный транс, несколько приводя в порядок то, в что превратились мои мысли. «Муженек, то есть, ты не в курсе, как и я», — хмыкнула Глория, подходя ко мне и бросая взгляд на терминал. «Похоже, твой привет родственникам не остался без ответа», — криво усмехнулась она. «Похоже на то», — ответил я, — «тебя это не слишком». «Ну, я удивилась», — хмыкнула она, — «особенно, когда увидела твое имя. Но сроки этого брака», — фыркнула она, — «показывают, что это не нелепая форма ухаживания, приведшая бы ухажера на тот свет. Даже меня», — хмыкнул я, — «даже», — ответила Глория и отвернулась. «Смотри, муженек», — пихнула она мне в руку распечатку. «Ну и да, форма поздравления от Геральдической палаты гораздо суше, чем мне. Она вроде как враг империи, что меня несколько удивило. Но в роли супруга значился именно Марк, барон Мечников. А вот Глория оказалась Глорией Макао, баронессой. Макао», — вернул я бумагу, которую Глория небрежно бросила на верстак. «Последняя в роду, не подавшая извещение о возрождении рода», — криво усмехнулась она. «Там я училась, когда рода не стало. А враг империи, Коршун», — сплюнула она, — «подстраховались, приписали роду злоумышление против империи и императора. Правда, уже после уничтожения, а я...» «Понятно, и они за это заплатят, точно». «Я про...» — запальчиво начала было Глория, но вдруг фыркнула. «И они тоже», — кивнула она мне, — «а мы...» И тут распахивается дверь и вваливается Федя. Глория не повернула рычаг, вот и вперся в мастерскую. «Привет», — помахал он рукой Глории, направившись к верстаку, плюхнувшись на него и уставившись на бумажку. «Марк, ну ты, блин, даешь. Поздравляю, Федя», — проникновенно обратился я к другу, с большим трудом не хватаясь за ствол. «Я немного занят, будь любезен зайти попозже». «Все понял, не мешаю. Молоток, Марк», — вскинул он кулак и убежал, прежде чем я сорвался. «Мда-а, так, ладно, Глория», — взял я себя в руки, — «давай думать и смотреть, что нам делать в ситуации, в которой мы оказались. Помимо того, что тот, кто это затеял, перестанет быть, давай попробуем. Хотя у меня не так много времени», — ответила Глория, присаживаясь к терминалу.